всей своей душой. Я превозношу тебя, Бог мой. Все, чего хочу я, все, о чем молю, быть с тобой, ведь я тебя люблю. Люблю тебя всем сердцем моим, люблю тебя. Свои.